Глава третья. Когда моя машина свернула с аллеи Тейконик-Стейт на шоссе номер 100, часы на приборной доске показывали только 2 часа 40 минут, и я решил сделать крюк. Небольшой крюк, всего на несколько миль. В Пайнс-Бридж вместо поворота налево через мост я свернул направо. Торжественный въезд в поместье по извилистой дорожке мимо высокого каменного столба с выбитой на нем надписью «Ист Крест» в мои планы не входил, поэтому, не доезжая примерно милю, я поднялся на холм по разбитому проселку. На вершине холма дорога упиралась в промежуток между лугами. Я потихоньку съехал на траву, остановил машину, вынул бинокль и нацелил его на макушку соседнего холма, который был чуть выше того, на котором я расположился. Там, поверх деревьев, виднелись крыша и верхний этаж каменного особняка. Листва в начале апреля еще не распустилась, и в бинокль мне были хорошо видны почти весь особняк, часть прилегающей территории и люди, которые по ней передвигались. Это и был Ист Крест, законная резиденция не ладившего с законом Арнольда Зека. Но не ладить с законом можно, разумеется, по-разному. Проект перекресток на красный свет — это одно, а нарушать закон через подставных лиц только ради денег, получая свою долю так, что никто не мог проследить и не скупиться на подкуп нужных лиц, совсем другое дело. Зэк уже 20 лет нарушал закон вторым способом. И, пожалуйста, вот вам Ист Крест. Я приехал всего лишь осмотреться, изучить обстановку с господствующей высоты. Мне никогда не доводилось встречаться с зэком. Вульф, я знал, тоже его в глаза не видел. Теперь, когда мы столкнулись с зэком в третий раз и больше не могли разминуться, мне было позволено хотя бы взглянуть на крышу его дома и сосчитать на ней трубы, но не более. Но зэк был дьявольски недосягаем и загадочен. Я установил, что труб на крыше 4, и что 2 кирпича в трубе над южным крылом расшатаны. Развернув машину, я тронулся вниз по холму, и, хотите верить, хотите нет, то и дело посматривал в зеркало назад, не увязался ли кто за мной следом. Вот до чего зэк довел. Самоуважение ни к черту, нервы на пределе. Я порядком от этого устал. Берчвейл, резиденция миссис Рэкем, находилась всего в 5 милях на другом склоне Маунт-Кискоу, но я повернул неправильно и опоздал на целых 15 минут. Въезд в поместье соответствовал статусу владельца, но не поражал воображение. Я не успел толком осмотреться, как слева промелькнула аккуратная табличка с надписью «Псарня, Хиллсайд, доберманы, пинчеры». Проем ворот и дорожка были узкие. Я проехал вдоль дома до прямоугольной проплешины, скупо посыпанной гравием, и поставил машину в углу рядом с деревянной постройкой. Вылезая из машины, я услышал где-то рядом голос. Тут же из кустов выскочила и со скоростью молнии кинулась ко мне свирепая дикая тварь. Я застыл на месте, лишь моя правая рука машинально потянулась к наплечной кобуре. Женский голос резко скомандовал: «Назад!» Тварь в 10 шагах от меня крутанулась на месте, быстро подбежала к женщине, появившейся на краю площадки, опять развернулась в мою сторону и замерла, не сводя с меня глаз и изо всех сил стараясь показать, какая она красивая и грозная. Я бы с удовольствием начинил ее свинцом. Не люблю собак, которые априори считают тебя виноватым, пока ты не докажешь обратное. Я все-таки люблю собак-демократок. Рядом с женщиной появилась мужская фигура. Пара подошла ближе. «Мистер Гудвин?» — спросила женщина. «Мистеру Литцу пришлось уехать по делу, но он скоро вернется. Меня зовут Аннабель Фрей». Она предложила руку. Мы поздоровались. У меня появилась первая возможность проверить точность сведений миссис Рэкем, и я поставил ей 5 за наблюдательность. По ее словам, сноха была красавицей. Некоторые, конечно, могут не согласиться, особенно если им не нравятся широко расставленные глаза или смуглая кожа. Но я-то не слишком привередлив. Мужчина сделал шаг вперед, Аннабель назвала его фамилию — Хэммонд. И мы пожали друг другу руки. Хэммонд представлял собой коренастый, средних лет образчик мужской породы, одетый в голубую рубашку, рыжеватую куртку и серые брюки. Убойное сочетание. На мне был пиджак в мелкую клетку, желтоватая, рубашка и бордовый галстук. «Я подожду мистер Литца в машине», — сказал я им. «Тут у вас всякое зверье отвязанное бегает». Аннабель улыбнулась. «Герцог не отвязанный. Он со мной. Он бы вас не тронул. Остановился бы за 3 шага, откуда легче прыгать, и ждал моей команды». «А, вам собаки не нравятся?» «Смотря какие. С таким же успехом можно спросить, вам не нравятся лимонные ковришки?» «Если собака только и думает, с какого расстояния удобнее прыгнуть. К такой я отношусь, естественно, исключительно с дрожью и оглядкой». «Господи помилуй!» Длинные ресницы порхнули под васильковыми глазами. «Что вы такое говорите?» Глаза скосились в сторону Хэммонда. «Ты слышал, Дэйна?» «Не могу не согласиться. Как тебе известно, я не боюсь говорить правду, хотя бы для того, чтобы ты видела, на какие жертвы я готов пойти, лишь бы ты была рядом со мной. Когда ты открыла вольер, и он выскочил наружу, у меня волосы дыбом встали». «Вижу», — насмешливо сказала Аннабель. «И герцог тоже видит. Наверное, лучше посадить его обратно». Она отошла, что-то говоря собаке, которая семенила следом, оставив позерство, и вскоре они скрылись за углом дома. Их движения были в чем-то схожи, мощные, уверенные, быстрые и в то же время грациозные и слегка нервные. «Теперь вы можете спокойно вздохнуть», — сказал я Хэммонду. «Ничего не могу с собой поделать», — раздраженно бросил тот. «У меня и так от собак колени слабеют, а тут такая. Я бы скорее согласился на прогулку с тигром». Подошла Аннабель и еще раз проехалась насчет вставших дыбом волос Хэммонда. Я сказал, что могу подождать Литца один, если они заняты, но она ответила «нет». «Мы специально приехали на вас посмотреть», — деловым тоном спокойно сообщила она. «То есть я приехала посмотреть, а мистер Хэммонд принес жертву, чтобы быть рядом. Конечно, ради встречи с господином по имени Арчи Гудвин я бы даже улицу не перешла. Просто мне любопытно увидеть, как работает детектив. На этом свете столько всего хвалят, а посмотришь, не заслуживает оно того. Поэтому интересно, как дело обстоит со знаменитыми детективами. Меня уже сейчас берут сомнения. Для детектива вы слишком молодо выглядите и слишком хорошо одеты. Ну, а если вы всерьез подумали, что собака может на вас прыгнуть, надо было что-нибудь сделать для своей... Ой, и откуда вы это взяли?» Иногда, доставая пистолет, я начинаю копошиться. В этот момент я его достал ловко и эффектно. Ствол смотрел прямо вверх. Хэммонд издал неопределенный звук и отпрянул. Я озарил Аннабель улыбкой. «Видите, я тоже умею пугать. Ну что, попробуем? Пустите его еще раз из-за куста, дайте команду «фас», и могу поспорить хоть на четвертак, что он не успеет добежать». Я вложил пистолет в кобуру. «Готовы?» Аннабель замахала ресницами. «Вы это серьезно?» Хэммонд хихикнул. «Мужчина он был крупный, не мальчик, похож на банкира, и я бы не стал наводить на него поклеп, но он же и в самом деле хихикнул». «Смотри, Аннабель, он не шутит!» «Разумеется», — продолжал я. «Вы тоже окажетесь на линии огня. В быстробегущую собаку мне еще не приходилось стрелять, поэтому рисковать мы будем одинаково. И пусть вас не берут сомнения. Попробуйте, сами увидите».